Свидание Ханумана с Ситой. Между тем, Хануман, сидя на ветвях дерева Сисса, слышал все. И речи Раваны, и угрозы Ракшаси, и сетования Ситы. Он подумал. Наконец глаза видели ее, ту, которую тщетно искали по всему свету тысячи обезьян. Я тщательно осмотрел город Ракшасов и узнал силы Раваны. Теперь я должен утешить ее, верную и любящую супругу доброго Рамы. Если я покину Ланку, не сделав этого, я не исполню своего долга. Если я так уйду, царевна, потеряв надежду, лишит себя жизни. Тогда тщетными окажутся все усилия и труды Рамы, и царя Сугривы, и мои. Но как я заговорю с нею? Как обезьяна высокого и благородного рода, я обращусь к ней на санскрите. Но если я заговорю как брахман на санскрите, она примет меня за Равану и испугается. Лучше я употреблю язык простонародья. Но и тогда она может меня испугаться, приняв за Равану оборотня. Она закричит, сбегутся ракшаси, и, увидев меня, поднимут на ноги всю окрестность. Они постараются убить меня или взять в плен. Если же мне и удастся от них отбиться, я обессилею и уже не смогу перескочить через океан. А если меня убьют или пленят, я не знаю, кто тогда поможет Раме. Никто, кроме меня, не сможет пролететь 100 йоджин над океаном. Но все-таки я должен заговорить с нею, иначе она умрет. Как же мне поступить, чтобы не загубить плоды моих усилий? Как заговорить с нею и не испугать ее? И поразмыслив, Хануман решил: «Я назову сразу имя Рамы, и она поверит мне». Когда Сита приблизилась к дереву Сисса, Хануман, став на ветке, заговорил голосом приятным и негромким, так, чтобы только она могла услышать его. «Был добрый и благочестивый царь Дашаратха из славного рода Икшваку, властитель колесниц, коней и слонов. Его любимым сыном был прекрасный Рама, лучший из познавших науки, изгибавших лук в бою. Изгнанный по велению своего старого отца, он поселился в лесу с женою и братом. Охотясь в лесах, он убил многих храбрых ракшасов. И мстя за избиение ракшасов, Равана-оборотень обманом похитил его супругу. Скитаясь по свету в поисках Ситы, Рама нашел себе друга в Сугриве, царе обезьян. По приказу Сугривы тысячи обезьян отправились во все страны на розыски Ситы, и, следуя совету Сампати, я перепрыгнул через океан и, наконец, нашел ее. Это она. Я вижу все черты и приметы, о которых говорил мне Рама». Сказав это, Хануман умолк. И Сита, слышавшая его слова в великом удивлении, подняла взор и стала оглядываться по сторонам. И, увидев сына ветра, сидящего смиренно среди ветвей, она, пораженная, подумала: «Это ужаснейшее обликом обезьяна устрашает взор!» Испуганная, она воскликнула жалобно: «О Рама! О Лакшмана!» И заплакала беззвучно. И, глядя на лучшего из обезьян, смиренно приближающегося к ней, Сита подумала: «Не сон ли я вижу?» И едва не лишилась сознания от страха. Она сказала себе: «Дурной сон приснился мне сегодня. Увидеть обезьяну во сне, говорят, недобрая примета. Но это не сон. Это призрак, созданный моей истомившейся душою. Думая все время о Раме, я всюду слышу его слова. «О всемогущий Брахма! Сделай так, чтобы это не был призрак!» Сойдя с дерева, Хануман предстал перед Ситой и, смиренно сложив ладони, обратился к ней с такими словами. «Кто ты, о прекрасная, с глазами, подобными лотосом, одетая в рубище? Кого оплакиваешь ты так жалобно? Ты подобна небесной деве, дочери из рода бессмертных, но ты ступаешь по земле, на глазах твоих слезы? Значит, ты смертная женщина. Не Сита ли ты, похищенная Раваной из Джанастханы? По твоему печальному облику и несравненной красоте твоей я узнаю в тебе супругу Рамы». Сита, обрадованная именем Рамы, отвечала. «Да, я дочь Джанаки, благочестивого царя Видехи. Имя мое Сита, я супруга благородного Рамы. Коварный и злобный Равана похитил меня в лесу и унес сюда, на Ланку. Он назначил мне 2 месяца сроку. Когда они истекут, я должна умереть». Хануман отвечал Сите, убитый горем. «О, благородная! Я пришел сюда по велению Рамы, как его посланец. Он жив и здоров, о царевна Видехи, и спрашивает о твоем благополучии. И Лакшмана, преданный спутник твоего супруга, удрученный горем, склоняет голову перед тобою». Сита, объятая восторгом, так, словно уже видела Раму и Лакшману перед собой, отвечала. «Теперь я знаю, что правду говорят. Раз в 100 лет истинная радость посещает человека». Но когда Хануман подошел ближе, подозрение опять охватило Ситу. «Увы, увы, зачем я говорила с ним? Это Равана, обернувшийся обезьяной, опять приближается ко мне». И она опустилась на землю, потупив взор, чтобы не видеть Ханумана. Когда же он поклонился ей, она сказала ему, вздыхая. «Если ты Равана, колдовством меняющий свой облик, и снова хочешь мучить меня, не подобает тебе такая низость. Да, ты Равана, я узнаю тебя, явившегося ко мне когда-то в образе нищего странника. О, ты, оборотень, о, бродящий в ночи, довольно тебе терзать меня. Но если ты враг, откуда та радость, которую даровал мне твой приход? Если же ты вестник Рамы, я благословляю тебя. О, лучший из обезьян, расскажи мне о Раме. Мне кажется, я вижу сон. Или я одержима бесом, или сошла с ума, или это призрак, рождаемый песками пустыни. Нет, я в своем уме. Я вижу ясно себя и обезьяну». И Сита опять умолкла, терзаемая страхом. Тогда Хануман сказал ей слова радостные, ласкающие ее слух. «Лучезарный, как солнце, озаряющее небо, восхищающий взгляды, как месяц, он щедр к подданным своим, как сам Кубера, бог богатства. Он отважен, как Индра, правдив и красноречив, как Вачаспати, прекрасен, как Кама, бог любви. Весь мир прибегает к его защите. Скоро ты увидишь, как гнев его поразит твоего похитителя. Я послан к тебе Рамой. Он томится в разлуке с тобою. Он спрашивает о твоем благополучии. И Лакшмана тоже. И друг Рамы, царь обезьян Сугрива, спрашивает о твоем благополучии, о благородное. Рама, Лакшмана и Сугрива все время думают о тебе. Скоро ты увидишь их здесь, вместе с несметным войском обезьян. Я — советник царя Сугривы. Имя мое — Хануман. Я пересек океан и проник в Ланку. Я обманул бдительность моих врагов и пришел сюда увидеть тебя. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Оставь подозрения и поверь мне». Сита сказала тогда Хануману голосом нежным и тихим. «Где встретил ты Раму? Как узнал ты Лакшману? Как побратались люди и обезьяны? Скажи мне о царственных знаках, коими отмечены Рама и Лакшмана, и я забуду свою печаль». И Хануман рассказал ей обо всем. О царственных приметах и достоинствах Рамы и Лакшманы, о встрече их с Сугривой, об убиении Валина, о поисках, которые вели обезьяны по всему свету, о себе и о своем происхождении. И Сита поверила ему, и слезы радости пролились из ее очей, прекрасный лик ее просветлел, как лик луны, освободившейся из плена Раху, демона затмения. Хануман сказал: «Я поведал тебе обо всем. Взгляни, вот драгоценный перстень с именем Рамы, вырезанным на нем. Он дал мне его как знак, которому ты поверишь. Утешься, скоро наступит конец твоим бедам». И когда Сита увидела перстень Рамы и взяла его в руки, ей показалось, что она уже обрела своего супруга. Исполненная радости, она воздала хвалу Хануману. «О, лучший из обезьян!» — сказала она. «Поистине ты отважен, могуч и мудр. Поистине ты необыкновенная обезьяна. Если не страшась Раваны, достиг Ланки, перепрыгнув через океан. Прими привет мой и мою благодарность, о посланец Рамы!» И она принялась расспрашивать его о Раме. «Не грустит ли он? Очень ли он страдает? Не забросил ли он все дела, томимые печалью и страхом? Окружают ли его друзья? Помогают ли ему боги? Не забыл ли он меня в разлуке? Хочет ли он спасти меня? Не пошлет ли Бхарата, брат его, ему войска для моего освобождения? Помогут ли ему Сугрива и Лакшмана? Не исхудал ли он в разлуке со мною? Помнит ли он меня? Почему он медлит, не приходит мне на помощь? О, посланец, поведай мне о моем любимом!» И Хануман рассказал ей о том, как страдает в разлуке Рама. Он утешил Ситу, предсказав ей скорый конец ее невзгод. «О, лучший из обезьян!» — сказала Сита. «Скажи Раме, чтобы он приходил, пока не кончится год моего пребывания здесь, иначе он не застанет меня в живых. 10 месяцев минуло, остается еще 2. Этот срок назначил мне безжалостный Равана». Хануман сказал ей: «О, Сита, едва Рама услышит из уст моих весть о тебе, он явится сюда для твоего освобождения. Но я могу освободить тебя из плена уже сегодня. Садись на мою спину, и я перенесу тебя через океан. Уже сегодня ты увидишь Раму и Лакшману на горе Прасравана, готовых к походу». Услышав эти удивительные речи, Сита улыбнулась и сказала: «Как ты отваживаешься, такой маленький, нести меня так далеко?» Хануман подумал: «Она обижает меня, не ведая моего могущества». И он увеличился в размерах у нее на глазах, уподобившись холму, и сказал: «Я мог бы унести всю Ланку вместе с ее горами, лесами и строениями и ее повелителем. Доверься моей силе, о благородная, и отбрось сомнения». Сита сказала: «О, великий вождь обезьян, я знаю твою отвагу и твою удивительную силу. Но я боюсь потерять сознание в быстром полете по воздуху и упасть в море с твоей спины. И ракшасы, хватившись меня, погонятся за тобой. И когда они настигнут тебя в воздухе, ты будешь безоружен. И как сможешь ты сражаться и защищать меня в одно и то же время? Тогда в страхе я непременно упаду с твоей спины. Поэтому я не полечу с тобою, о лучший из обезьян, о могучий! Приведи сюда скорее непобедимого Раму с отважным Лакшманой и утешь меня, истомленную разлукой». И она сказала: «Напомни моему любимому о том, что случилось с нами однажды, когда мы жили на Читракуте. Повтори ему этот мой рассказ. Однажды на берегу реки Мандакини, в цветущем лесу, ты, мой супруг, уснул, положив голову мне на колени. Злая ворона прилетела и клюнула меня в грудь. Ты пробудился и, увидев меня, испуганно прикрывающую грудь, на которой порвалось платье, рассмеялся, но, увидев кровь на моей груди, ты воспламенился гневом. Ты взял стрелу Брахмы, привязал к ней лист священной травы Куша и пустил ее в ворону, сидевшую поодаль. То был сын Индры, обернувшийся вороной. Он полетел по небу, по всему миру. Но всюду следовала за ним твоя стрела. Устрашенный, он прибег к твоей защите. Лишив его правого глаза, ты отпустил его, сохранив ему жизнь. О, Рама! Ты обратил оружие Брахмы против обидевшей меня вороны. Почему же ты медлишь и щадишь моего похитителя? Скажи это Раме и отдай ему этот драгоценный камень, который носила я в волосах. И Сита вынула драгоценный камень, который был спрятан у нее в одежде, и подала его Хануману. «Этот камень Рама хорошо знает», — сказала она. «Увидев его, он вспомнит о троих, о своей матери, обо мне и о царе Дашаратхе. Ступай, о Хануман, и да послужит твоя отвага и твоя мудрость моему избавлению». «Да будет так», — отвечал Хануман, и, напутствуемый заклинаниями и благословлениями плачущей Ситы, приготовился покинуть Ланку. Он простился с Ситой, ободрив ее и обещав ей снова и снова скорую встречу с Рамой. А затем оставил он священную рощу ракшасов, взошел на гору Аришта и, устремив свой взор на морскую пучину, мысленно измерил предстоящий ему путь над океаном. Затем, издав ужасный крик, потрясший леса и горы, он распростер руки и прыгнул в небо, и от могучего толчка его ног гора Аришта со своими лесами и скалами провалилась под землю.